Вымолить не вымолишь, только с солью вымоешь. Время вышло, сделано, не вернешь тем жизни. С гордостью ушедшие, с памятью стоящие. Да, пусть остается все как есть. Помолись о маленьких, их жизнь не пришла. Да напомнит ценности всем, кто не услышал. Thank you.